Тогда договор будет недействительным, и рыцарь-дракон станет хозяином замка. У меня не осталось больше ничего ценного, что я бы мог предложить ему. Он и так совсем разорил меня своими требованиями. Он требовал только то, что ему обещали, ведь он приехал участвовать в турнире, с насмешкой напомнила Изабель. Это были ваши обещания, милорд. Вы думали, что никогда не придется платить? Лайонел покраснел и уставился на отлевшие угли. Изабель поняла, что оказалась права. Все получилось бы, если бы не он. Да что толку рассуждать сейчас о том, как все могло быть? Этот валиец здорово выжил меня со своим выигрышем. Я-то надеялся, что он возьмет только золото и вернется в Уэльс, чтобы больше не докучать нам. Он так и поступил бы, если бы вы выплатили ему все, что полагается. Но это же невозможно. Вот я и предложил ему женщину из поместья как часть оплаты нашего долга. Откуда мне было знать, что он выберет тебя? Я не мог отказать. Там было слишком много свидетелей. Изабель с презрением посмотрела на Лайонела. Теперь он выглядел не самодовольным, а жалким. «Я скажу черному рыцарю, что он должен выбирать женщину среди служанок, а не среди леди. Нужно объяснить ему это», — уверенно заявила Изабель и направилась к двери. «Нет, ему нужна именно ты. Это записано в договоре. Теперь сядь и выслушай меня. Я кое-что придумал». «Еще что-то? Надеюсь, это не навредит мне еще больше». «Мы позволим ему взять тебя с собой. Но на дороге я нападу на него и смогу тебя похитить. Он ни о чем не догадается. Ты через пару дней снова будешь здесь». «Пара дней. Ему хватит этого времени, чтобы овладеть мною». Лайонел не осмелился посмотреть ей в глаза. «Ты скажи ему, что дала обет целомудрия. Ну, что-нибудь такое», — пробормотал он. «Я не буду говорить ему ничего подобного, потому что никуда не поеду». «Поедешь. У тебя нет выбора. Если ты согласишься, будет лучше для всех. Не согласишься, я прикажу тебя связать». «Изабель, тебе не нужно делать вид, что ты любишь этого человека. Даже не обязательно разговаривать с ним. Он направляется на очередной турнир в Херефорд, а это совсем рядом. Я нападу на него по дороге туда. А вдруг он что-то заподозрит? Он может понять, кто на него напал, и тогда вернется сюда, в Стоунхем». «Нет, на дорогах полно грабителей. У него и мысли не возникнет, что я участвую в нападении. Мне удастся вернуть и тебя, и свое добро. В общем, думаю, мы благополучно выберемся из этого, сестра. Если, конечно, ты сделаешь все, что нужно». Глава 3. Вереница всадников и повозок под проливным дождем пересекла подъемный мост и свернула на дорогу вдоль тихого ручья, чьи воды заполняли ров вокруг замка Стоунхэм. Впереди скакал прославленный рыцарь-дракон. Изабель ехала верхом на своем красавце-спартанце в окружении вооруженных всадников. Колокольчики на уздечке звенели в такт цокоту его копыт. В повозке, двигавшиеся позади девушки, лежали ее вещи. Одежда, обитое войлоком седло, рама с вышиванием. Там же находились в двух больших плетеных корзинах ее собаки. Прохожий подумал бы, что довольная жизнью знатная дама путешествует со свитой. Но он, наверное, пожалел бы эту дочь.